У Энджел не было спичек, чтобы зажечь керосиновую лампу, и она начала расшнуровывать ботинки и стягивать черные шерстяные чулки в полной темноте. Девочка набросала одежду в кучу, да так и оставила лежать на полу. Энджел подумала, что мать спустилась вниз, в магазин. Однако открыть дверь она все же не решилась. «Как она посмела!» — вновь и вновь шепотом повторяла Энджел. Девочка, спотыкаясь, шагала туда-сюда по комнате, заплетая косу. В комнату с улицы не проникал свет, а окно выходило на заставленный ящиками двор, где не было никаких фонарей. Потянув за веревку, Энджела открыла раму и впустила в помещение туманный воздух. Все в комнате, вплоть до постельного белья, было влажным на ощупь. Энджел, дрожа, лежала в кровати и ждала, когда пройдет вечер, а потом ночь. Ей не на что было направить свои мысли. Путь к отступлению оказался отрезан, все было испорчено. «Как она посмела!» — еще раз повторила Энджел. Прошло немало времени, и она услышала, как мать поднялась наверх, остановилась у спальни и попробовала открыть дверь, но та по-прежнему была заперта. Тогда женщина постучала и позвала дочь. «Энджел, ну ответь же, наконец! Ты же так ничего и не поела!» Девочка уже давно думала о еде. Ей казалось, что если она чего-нибудь перекусит, то это ее хоть как-то утешит. Однако Энджел продолжала смотреть в темноту и ничего не отвечала. Девочка заметила, что голос матери изменился. Беспокойство заглушило в ней гнев, но на Энджел это никак не подействовало. Перед тем, как заснуть, она пришла к мысли, что помимо еды должно быть еще какое-нибудь утешение. Если б только она знала, где его искать. Ведь раньше в ее жизни бывали периоды, когда она чувствовала себя счастливой. Но что именно служило тогда поводом для радости, девочка никак не могла вспомнить. Она проснулась среди ночи и с новой силой ощутила, как странно все изменилось. И тогда воспоминание о событиях, произошедших с ней в этот вечер, затянуло ее в свою воронку. Девочка чувствовала себя еще более мерзко, чем раньше. Новый день неотвратимо приближался, если он уже не начался, а она так и не придумала, что ей теперь делать. Не может же она навечно оставаться взаперти в этой комнате. Энджел встала и выскользнула на лестницу, чтобы взять стакан воды. Мать что-то бормотала во сне и ворочалась на кровати в комнате рядом. Энджел оставила дверь незапертой и вновь забралась в постель, положив на себя для тепла еще и покрывало. «Никогда больше не пойду в школу», — поклялась она себе. «Эти хитрые малявки, Глен и Полли, весь день на меня смотрели, а ведь знали, что меня ждет дома. Они были так напуганы из-за того, что меня предали, и поделом им». Она поджала холодные ноги, закутав их в ночную рубашку. Ее охватила паника. Светало, и уже можно было разглядеть мебель в комнате и бледные стены. На улице послышались шаги первых прохожих, донеслись фабричные гудки, а в конце Волонтир-стрит, пересекая вымощенную булыжником старую площадь, с грохотом проехала.